Святейший Патриарх. Две недели тому назад Тихон, патриарх московский, принимал делегации от приходских советов, духовной академии и религиозно-просветительных обществ. Представителями делегации, монахами, священнослужителями и мирянами были произнесены речи. Я записал эти речи и воспроизведу их здесь. Социализм есть религия свиньи, приверженной земле. Темные люди рыщут по городам и селам, дымятся пожарища, льется кровь убиенных за веру. Нам сказывают «социализм». Мы ответим «грабеж, разорение земли русской, вызов святой неприходящей церкви». Темные люди возвысили братство и равенство. Они украли эти лозунги у христианства и злобно извратили до последнего постыдного предела. Быстрой вереницей проходят кудреватые батюшки, чернобородые церковные старосты, короткие задыхающиеся генералы и девочки в белых платьицах. Они падают ниц, тянутся губами к милому сапогу, скрытому колеблющимся шелком лиловой рясы, припадают к старческой руке, не находя в себе сил оторваться от синеватых упавших пальцев. Патриарх сидит в золоченом кресле. Он окружен архиепископами, епископами, архимандритами, монашествующей братьей. Лепестки белых цветов в шелку его рукавов. Цветами усыпаны столы и дорожки. С сладостной четкостью с генеральских уст срываются титулы «Ваше святейшество», «Боголюбимый владыка», «Царь церкви». По обычаю старины они низко бьют челом патриарху, неуклюже трогая руками пол. Неприметно и строго блюдут монахи порядок почитания, с горделивой озабоченностью пропуская делегации. Люди поднимают кверху дрожащие шеи, схваченные тисками распаренных тел, тяжко дышащих жаром, они стоя затягивают гимны. Нешумно разлетаются по сторонам батюшки, зажимая между сапогами развивающиеся рясы. Золотое кресло скрыто круглыми поповскими спинами. Давнишняя усталость лежит на тонких морщинах патриарха. Она осветляет желтизну тихо шевелящихся щек, скупо поросших серебряным волосом. Зычные голоса гремят с назойливым воодушевлением. Несдержанно изливается восторг прорвавшегося многословия. Бегом бегут на возвышение архимандриты, торопливо сгибаются широкие спины. Черная стена, стремительно, неслышно растущая, обвивает заветное кресло. Белый клобук скрыт от жадных глаз. Обрывистый голос язвит слух нетерпеливыми словами. Восстановление на Москве патриаршества есть первое знамение из пепла восстающего государства российского. Церковь верит, что верные ее сыны, ведомые грядущим во имя Господне святейшим Тихоном, патриархом московским и всея Руси, сбросят маску с окровавленного лика Родины. Как в древние дни тяжкого настроения, Россия с надеждой поднимает измученный взор на единого законнейшего владыку. Во дни безгосударные, подъявшего на себя крестный труд соединения, рассыпанной храмины. Гремят зычные голоса. Не склоняя головы, прямой и хилый патриарх устремляет на говорящих неподвижный взор. Он слушает с бесстрастием и внимательностью обреченного. За углом, протянув к небу четыре прямые ноги, лежит издохшая лошадь. Вечер румян, улица молчалива, между гладких домов текут оранжевые струи тепла. На паперти тела спящих коллег. Сморщенный чиновник жует овсяную лепешку. В толпе, сбившейся у храма, гнусавят слепцы. Рыхлая баба лежит в опрахе перед малиновым мерцанием иконы. Безрукий солдат, уставив в пространство немигающий глаз, бормочет молитву Богородицы. Он неприметно поводит рукой, рассовывая иконки, и быстрыми пальцами комкает полтинники. Две нищенки прижали старушечьи лица к цветным и каменным стенам храма. Я слышу их шепот. «Выхода ждут. Не молебен нынче. Патриарх со своей братьей в церкви собравшись. Обсуждение нынче. Народ обсудит». Распухшие ноги нищенок обернуты красными тряпками. Белая слеза мочит кровавые веки. Я становлюсь рядом с чиновником. Он жует, не поднимая глаз. Слюна закипает в углах лиловых губ. Тяжко ударили колокола. Люди сбились у стены и молчат.